Глава 14. «Родители будут о тебе беспокоиться?» — спросил Макс Хану, пока они трудились над шиной. Она передернула плечами. «Сомневаюсь, особенно учитывая, что сегодня пятница». «А при чем тут это?» «Пятница — день получки». Макс покосился на нее. «Это означает, что первым делом они заглянут в винный магазин», — пояснила она. «Пятница — день веселья. Деньги карман жгут. И так, пока не наступит вторник, когда до них дойдет, что денег больше не осталось, а впереди еще целая половина недели до новой получки». «А как же продукты?» — спросил Макс. «Они ко вторнику тоже заканчиваются». «И так каждый раз?» «Столько, сколько я себя помню». Макс, понимающе кивнул. «С этим можно научиться справляться», — заверила его Ханна. «Когда я была маленькой, мне частенько доставались тумаки, если я говорила им, что хочу есть. Поэтому я начала прятать еду у себя в комнате, чтобы съесть ее ночью или приготовить днем, когда их не будет дома». Она с вызовом посмотрела на Макса. «Я уверена, что ваши родители были лучше». Ну да, она сорвалась, спустила собак на постороннего человека и пожалела об этом почти сразу, и пара секунд не прошло. «У меня родителей вообще не было», — тихо ответил он. Услышав эти слова, Ханна замерла. «Правда?» — переспросила она, мысленно ругая себя за то, что сказала ему и как сказала. Он развел руками. «Правда. Я рос в приюте, пока мне не исполнилось 15, а потом сбежал. У меня никогда не было родителей». «Извините», — пробормотала она, не найдя других слов. «Я не хотела». «Не переживай», — прервал он ее. «Ты-то в этом не виновата». Макс помолчал, искоса глядя на ее огорченное лицо. «Кому-то всегда приходится тяжелее, чем тебе, девочка. Чем больше узнаешь жизнь, тем лучше это понимаешь. Я думал, хуже приюта и быть ничего не может. Но на свете есть множество детей, которые живут на улице с 4-5 лет». Он пожал плечами. «Всегда найдется кто-то, кому хуже, чем тебе. Я думаю об этом всякий раз, когда меня одолевает желание пожалеть себя». Они некоторое время работали молча. «С этим заведением точно все нормально?» — спросила Ханна спустя пару минут, мотнув головой в сторону кафе. У нее почему-то возникло ощущение, что Макс — такой же аутсайдер по жизни, как и она сама, что он непременно скажет ей правду. «Угу», — хмыкнул он. «Не просто нормально, гораздо лучше. Они хорошие люди, все как один». Ханна приняла этот ответ без сомнений. «Меня привез сюда мужчина по имени Джон», — сказала она после минутного раздумья. «Когда я пропорола стеклом шину, началась гроза с ливнем. Чтобы ее переждать, я спряталась под путепроводом. У Джона лопнуло колесо, и он заехал туда же, чтобы поменять его. Потом он попытался отвезти меня домой, но дороги были перекрыты из-за ремонта, и нам несколько раз приходилось сворачивать, чтобы найти объезд. Мы заблудились и в результате наткнулись на это кафе». Макс кивнул. «Знаком с ним. Кажется, он тоже неплохой парень». Снова повисло молчание. «Правда, это место немного странное», — задала Ханна вопрос, который не давал ей покоя. Макс неопределенно пожал плечами. «Ну так-то да. Не в плохом смысле, но да, оно необычное. Разговоры, которые здесь ведутся, необычные разговоры». «Тот мужчина, Джон, говорил мне, что жалеет, что не нашел его, когда был моложе. Говорил, что время, которое он провел здесь, изменило его жизнь». «Мою тоже», — неожиданно признался Макс. «Здесь точно безопасно?» — допытывалась Ханна. Макс посмотрел на девушку. Ей явно приходилось бывать в местах, которые безопасными не были. Потому как она задала этот вопрос, все было совершенно ясно. Такая тревога была хорошо ему знакома. «Точно, девочка. На свете полным-полно небезопасных мест. Но это не такое». Он заметил, что после его ответа ее зажатые плечи чуточку расслабились. «Хорошо», — отозвалась она. «А дома у тебя безопасно?» — спросил Макс через минуту. Ханна подумала о своей комнате, о том, как научилась придвигать к двери трюмо, чтобы никто не мог пробраться внутрь. Эта привычка появилась у нее после одного особенно страшного пятничного вечера пару лет назад. Тогда родители зазвали к себе целую компанию пьяных и обдолбанных дружков. «Смотря в какой день», — уклончиво ответила она. «Хочешь не хочешь, жизнь научит приспосабливаться». Макс сказал это так, что ей стало ясно. Он понимает. «Находить способы остаться в живых». Ханна молча кивнула. По выходным она никогда не пила ничего после 6 часов. Ни воды, ни лимонада, ни капли жидкости. Ей не приходилось выходить из спальни, чтобы спуститься в туалет, когда играла громкая музыка, а за дверью ее комнаты по коридорам шатались ухмыляющиеся незнакомцы. От одной мысли об этом ее пробрал гнев. Макс прочел это по ее лицу. «В один из моих первых приездов сюда Кейси помогла мне кое-что понять», — размеренно заговорил он. «Гнев — это проявление страха. Когда мы ощущаем гнев, надо постараться определить, чего мы боимся. Это поможет нам справиться с ним». Ханна удивленно подняла на него глаза. «Эмма тоже упоминала об этом, когда я сидела с ней в кафе. И что, это действительно помогает?» — с сомнением в голосе спросила она. «Да», — подтвердил он, — «помогает». «Сомневаюсь, что это поможет справиться со всем, что вызывает у меня гнев», — возразила она, продолжая думать о радостях своей домашней жизни. «Может быть, и не совсем», — согласился Макс. «А может быть, тебя ждет сюрприз», — и после паузы добавил. «Человек не выбирает, где ему родиться или у кого, девочка. Но когда взрослеешь, начинаешь понимать, что где и с кем оставаться, решаешь только ты».